Глава 14. Она не собиралась говорить Никите про книжный магазин, но он спросил, и правда вырвалась на свободу. Ну и что? Женя остановилась на пешеходном переходе в ожидании зеленого кружка светофора и мысленно повторила несколько фраз, сказанных Никите пару часов назад. Пусть знает, что она независимая и самостоятельная, способная решиться на весомый проект. И она так много разговаривала о книжном магазине с отцом, вдвоем они бесконечно придумывали идеи для продвижения, расставляли любимые книги на воображаемых полках, фантазировали над тематическим оформлением витринных окон. По сути, теперь нет дороги назад. Нельзя предавать те уютные вечера, насыщенные ее мечтами, вниманием папы и планами. А Никита все равно рано или поздно узнает. Конечно, мне не хватает опыта, и папы не хватает. Очень. Страшно? Да, страшно, что не получится. Но как раз об этом рассказывать Никите вовсе не обязательно. Женя перешла дорогу, вдохнула стойкий и манящий аромат кофе, миновала кофейню и устремилась дальше, стараясь переключить мысли на любую другую тему. Однако не удалось, потому что вопросы кололи настойчивыми иголочками и требовали немедленных ответов. Почему Никита, от которого она никогда не слышала доброго слова, вдруг предложил помощь? Он успешный дизайнер и, безусловно, с легкостью сделает качественный проект книжного. Но зачем ему это? Искреннее участие? Точно нет. Такое попросту невозможно. Желание подчеркнуть свои таланты? Но для кого подчеркивать? Ее персона никогда не находилась среди интересов Никиты, если не сказать жестче. В лучшем случае он считал ее пустым местом. Странно еще и то, что сегодня он сам пришел ко мне в гости, ходил по первому этажу и о чем-то думал. Может, Никиту столь сильно привлекло помещение, что профессионализм взял вверх? У творческих людей чего только не случается. Иногда они слишком увлечены, и все остальное для них меркнет. Нет, Никита не такой человек. То есть творчески, но его талант давным-давно находится под контролем. Никаких необоснованных порывов быть попросту не может. Женя вспомнила, как однажды пробралась в комнату Никиты, чтобы посмотреть на его рисунки. Тогда казалось, что если она увидит их, то больше узнает о нем. Заглядывая в папки в глубине души, она боялась обнаружить свои портреты, утрированные, нарочно некрасивые, но Никита и не думал ее рисовать. Дома и улицы, моря и маяки. И в приличном количестве всевозможные фрагменты интерьеров. Вот что удалось обнаружить. А потом появился Никита и указал ей на дверь. Хорошо, что она успела скрыть следы преступления. Вот только ящик не закрыла. Женя улыбнулась. Поступок был глупый и детский. Однако в тот момент она все же мысленно внесла его в список своих побед. И от этого было приятно. Интересно. Когда Никита уедет. Видно же, что и сейчас он плохо относится ко мне. Наверняка хочет побыстрее вернуться в Москву. Но не делает этого из-за тети Кати. Пиццерия появилась в поле зрения. Женя сняла солнцезащитные очки, сложила их и отправила в сумку. «Я больше не буду думать о тебе. Ты чужой и точно недобрый». И я не приму от тебя никакую помощь. Сейчас Женя была благодарна судьбе за появление в ее жизни Сергея. Его присутствие убаюкивало волнение, придавало сил и добавляло ощущение взрослости. Будто она шагнула на следующую ступеньку и получила право побольше решать и поменьше нервничать. Конечно, с одной стороны это смешно, но с другой... Работает же. И если Сергей окажется тем человеком, которому однажды потянется душа, то почему бы и нет? Она хочет настоящих отношений, когда чувства согревают и каждый день наполнен счастьем. Хорошее непременно случится. Никогда не нужно забывать об этом. К хорошему нужно идти, его необходимо ждать, и, главное, потом его надо обязательно принять. Буквально прижать к сердцу. Однажды у меня будет книжный магазин, и, возможно, приедет Дарья Крошина, и мы устроим творческий вечер и встречу с читателями. Я закажу побольше ее книг, подготовлю вопросы, мы заранее напечатаем закладки или открытки с героями ее произведений. Будет здорово. Женя улыбнулась. Ничего, она справится. Зато какое чудо потом наполнит ее жизнь. Шелест страниц — это же чудо. Зайдя в пиццерию, она устремилась к тому столику, за которым они сидели в прошлый раз. Сергей уже ждал, что было приятно. И сразу бросилась в глаза небольшая искрящаяся ваза с одной белой розой. На других столиках цветов не было, а значит, эта нежная красота предназначалась именно ей. Ловя всплеск радости, Женя задержала вдох и подумала, что это очень мило. Букет бы ее сильно смутил, а один цветок совсем другое дело. Он будто знак под названием «Я думаю о тебе и не тороплю». «Привет!» Сергей встал, когда Женя подошла, и улыбнулся. «Привет! Сегодня у нас паста, как и обещал. Давай с креветками в сливочном соусе. У меня она любимая. И я почти всегда выбираю ее». Когда они сели, Сергей кивнул на цветок и просто сказал: «Это тебе?» «Спасибо! Красивущая роза!» Еще с первой встречи Жене нравилась легкость в общении. Сергей будто чувствовал все ее душевные струны и не делал и не говорил ничего, что сковало бы разговор или заставило нервничать. И это спокойствие уверенно продолжалось. Невидимые границы не нарушались. Женя совершенно не была готова беседовать о родителях, мечтах и планах. Для этого еще не пришло время. И Сергей находил другие темы и охотно рассказывал о себе, что было очень даже увлекательно. Женя с удовольствием слушала истории о различных фестивалях, на которых раньше подрабатывал Сергей. А уж если речь заходила о том, как открывалась пиццерия, то тут каждое слово можно было впитывать. «Похоже, я стала жадной до чужого опыта», — мысленно смеялась над собой Женя. Сначала им принесли доску с кусочками разного сыра, виноградом, кешью и янтарным медом, и два бокала белого вина. Сделав первый глоток, чувствуя себя свободной от переживаний и утренних вопросов, Женя расслабленно откинулась на спинку уютного бархатистого кресла и выдохнула. «Это прям праздник какой-то!» «Я старался», — весело ответил Сергей, «хотя, по сути, еще ничего особенного для тебя и не сделал. Вот однажды я сам что-нибудь приготовлю. Накормлю тебя, и тогда можешь меня хвалить». «Сергей, а ты хорошо готовишь?» «Более-менее, но всегда могу научиться у знакомого шеф-повара». И он с улыбкой кивнул в сторону кухни, находящейся правее и ближе к бару. Серебристая металлическая дверь как раз открылась, и появился официант с подносом и тарелками. Проплыв мимо, он устремился к столикам в диванной зоне. «А вообще, с тех пор, как брат открыл пиццерию, я прилично разленился. Мне кажется, это бы случилось с любым на твоем месте. Здесь бесконечно вкусные блюда. Я точно сразу бы отказалась от походов на кухню». Женя поймала себя на мысли, что осторожно изучает Сергея, и ей нравится, что он гладко побрит. И его явная расположенность к светлым вещам неспроста. Ему идет такая одежда, и он об этом знает. Зеленые глаза искрятся, подтверждая отличное настроение. И приятно думать, что оно у Сергея такое, именно потому, что они расслабленно болтают о пустяках. «Моя тетя очень любит готовить, а я обожаю ее завтраки, обеды и ужины. Мы живем вместе, так что мне в этом смысле тоже здорово повезло. Давай часа в 4 пойдем на море». Сергей сделал глоток вина и подхватил виноградину. «Мне кажется, море не может надоесть. Первое время, когда мы с братом только-только перебрались в Сочи, я каждый вечер ходил на берег и просто смотрел на воду. В классе в третьем я мечтал стать моряком. Наверное, это теперь детские фантазии просыпаются во мне. Он засмеялся и повернул голову вправо. А вот и мой брат Илья. Женя развернулась и увидела коренастого мужчину лет 35. У него тоже были светлые волосы, зеленые глаза и высокий лоб. Но лицо шире, губы тоньше, а взгляд такой, будто вся ответственность мира досталась именно этому человеку. В его руках был поднос с двумя большими тарелками. «Ваша паста!» Многозначительно с улыбкой произнес Илья и по очереди поставил тарелки на стол. Сначала перед Женей, а потом перед Сергеем. «И только попробуйте сказать, что эта паста не лучшая в мире. Обижусь!»